балюстрадой, оперевшись на перила. Стояла ночь, на плечи кинув тьму. Под домом кот чернючий, как чернила, смотрел на желтую капризную луну. Он был взлохмачен, шерсть стояла дыбом. Глаза блестели бешеным огнем. Он от себя сбежал и лишь недавно прибыл под этот дом, под этот дом. И на траву росой ложились образа. Кот в ночь глядел, не понимая сути, что завтра тот же день, что был вчера.